Глава 16. Феномен. В прохладной, старомодной комнате с крашенными стенами и дубовыми балками, на потолке, служившей профессору кабинетом, Пенни и мистер Кэмпион выслушали необыкновенную историю. «Не хочу, чтобы вы поняли меня неправильно», — сказал профессор, вставая на колени перед старинным комодом и отодвигая нижний ящик. «Но, признаюсь, я сунул нос не в свое дело. За океаном никому и в голову не приходит возражать, если человек переступает границу соседского участка». Пенни смутилась. «Профессор, не мучайте нас. Ничего особенного не произошло. Просто тетя Ди ужасно все запутала, а папа почему-то настроил себя против цыган». «Против цыган? У вашего отца ничего больше нет против меня. Да я сам потерял дюжину моих лучших кур и вчера утром прогнал цыган, когда увидел, что они снова вернулись». Но Пенни не слышала его. «Призрак? Призрак настоящий?» Профессор с любопытством посмотрел на нее, но решил не отвечать прямо. «Я уже сказал, что люблю лезть не в свои дела. А призраки я услышал задолго до смерти вашей тети. И мне стало любопытно. Я ведь, так сказать, эксперт в средневековом колдовстве. Это мое хобби, знаете ли. И меня заинтересовали некоторые подробности. Несколько ночей я провел в лесу вашего родителя, но никого и ничего не видел. Впрочем, у меня с собой было ружье. Может быть, призрак испугался». Он внимательно посмотрел на Пенни. «Здешние легенды вы знаете лучше меня?» Она кивнула. «Знаю. А фотография?» «Как раз к этому я и подхожу. Известно ли вам, что можно ставить нечто вроде ночных фотокапканов на зверей? Это легко. Зверь дергает веревочку, и фотоаппарат срабатывает». «Я тоже занялся этим. Пара ночей прошли впустую, а 2 недели назад мое устройство сработало. И сейчас я вам покажу». Он достал из ящика большой пакет и вынул из него блестящую фотографию. «Я увеличил снимок. Правда, он получился не очень хорошо, но главное вы поймете». Мистер Кэмпион и Пенни нетерпеливо выхватили у профессора отпечаток и уставились на него во все глаза. Как все подобные ночные снимки, он был наполовину засвечен. Но половина картинки все-таки оказалась четкой. Поначалу они ничего не разобрали, кроме путаницы веток и листьев, но потом на краю светового круга различили повернувшуюся на вспышку фигуру. Она была несоразмерно высокой и с рогами. Это они видели ясно. Остальное терялось в тени и за деревьями. Наверное, такую фотографию любой профессионал отправил бы в мусорную корзину. Но принимая во внимание рассказ профессора и нервный срыв Лага, она обретала очень большое значение. Любая тень, любое пятно на фигуре, которые могли бы сойти за случайность, необходимо было тщательно изучить. Кэмпион поглядел на профессора. «Ну, что скажете?» «Есть одно объяснение», – осторожно проговорил тот. «Если это и вправду призрак, то самый интересный из средневековых призраков, о каких я только слышал. Естественно, я никому ничего не рассказывал и не собирался рассказывать. Вы же понимаете, ситуация-то весьма деликатная». «Ну что ж», – сказал мистер Кэмпион, откидываясь на спинку кресла. «Вот и первая встреча с призраком. Альберт, тебе предстоит веселая ночка». Профессор даже покраснел, загоревшись новой идеей. «Я с вами. Все равно я уже давно собираюсь». Пенни это показалось мальчишеством, но возражать она не стала. «Если вы действительно собираетесь отправиться на Фарисейскую поляну, то, думаю, я могу назвать вам человека, который будет вам полезен. Это молодой Пэк. Он у вас работает, да, профессор? Он и его отец знают о здешних местах больше всех остальных, вместе взятых». «Ну что ж, замечательно!» Профессор Кэри просиял. «Я тоже хотел его позвать. Собственно, старый Пэк был моим главным информатором в этом деле. Мне потребовалось 3 недели, чтобы уразуметь, о чем он говорит. Но теперь мы отлично ладим. У него неподалеку коттедж, и он целый день, как он говорит, набирается знаний. Сын поставил ему радио. «Послушайте, если вы пообедаете с нами, то потом мы можем пойти к Пеку».